Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 57. Мопань чувствовал тревогу, и ему действительно нужно сейчас передвигаться на скорости ветра, чтобы достичь Мин Вэнь быстрее всех. Выйдя из такси, он думал о сестре, надеясь, что сейчас она дома у тети Мо Цин. Почти перейдя на бег, он повернул за угол, едва не столкнувшись с девушкой в инвалидной коляске. «Мофань, ГГ!» Удивленно воскликнула девушка, улыбаясь. «Синься, ты в порядке? Ты меня испугала!» Видя, что она в порядке, он сразу успокоился. «Что не так?» «Не так? Почему ты выключила свой телефон?» «Потому что не смогла оплатить его», сказала Синься, опустив голову. Что ж, она просто хотела накопить больше денег. Не имеет значения, пока она в порядке. «Ты хорошо тренируешься?» спросила Синься, передавая Мофаню носовой платок. «В последнее время редко найдешь девушку, что будет носить с собой носовой платок. Но это не значит, что Синься придерживается традиций. Просто она хочет сэкономить деньги, а не тратить их на салфетки». Мофаню вытер пот и понюхал платок, уловив нежный аромат. «Может мне украсть его? Черт, я похож на извращенца. Я слышал, что девушки из твоей школы исчезли». «Ого!» – сильно кивнула девушка. «Было так страшно! Тетя не позволила мне ходить в школу!» «Расскажи мне об этом!» «Я знала девушку из соседнего класса, Линь Юнь Эр. В день, когда она исчезла, я была вместе с ней в библиотеке. Она сказала мне идти в общежитие, потому что она вернется позже, и ее мама знает, что она вернется поздно. Но с тех пор ее никто не видел. Даже охранник у школьных врат не заметил, чтобы она выходила», сказала девушка тихим голосом. «Значит, ты последний человек, который видел ее?» «Да, полиция спрашивала меня об этом уже много раз. Но я знаю только это, но...» «Есть еще что-нибудь?» После того, как я вышла из библиотеки, пахло чем-то кислым, словно отходы из кафетерия. Но библиотека находится очень далеко от кафе. Я почувствовал странный озноб, и будто кто-то смотрит на меня. Я испугалась и поспешно покинула библиотеку». Мофань нахмурился. Она была так близко к лишению жизни. «Мофань, если бы я не ушла так рано!» Настроение Синься ушло. Она была озадачена и стихла. «Да, ты ушла рано, но в противном случае ты была бы на месте пропавшей девушки», сказал юноша, тайно обрадовавшись этому. Синься покачала головой и раскаянно сказала: «Я думаю, что та страшная штука целилась на меня, но я поспешила покинуть то место, поэтому оно нацелилось на Линь Юнь Эр. Если бы я позвала ее с собой, вместо того, чтобы сбежать». Мофань слушал, как она обвиняла себя, и не знал, что сказать. «Эта девушка, что происходит в ее голове? Если бы она не ушла раньше, то сейчас была бы без вести пропавшей. Если в школе действительно обитает что-то ужасное, то как две девушки могли бы спастись? Как ты можешь винить себя? Даже если бы ты вернулась назад, у тебя проблемы с ногами. То, что ты смогла спастись, уже большой подвиг, поэтому не думай больше об этом», мягко сказал Мофань, успокаивая девушку. «Мофань, ГГ, ты думаешь, что она все еще жива?» «Может быть, я не знаю. Не волнуйся, просто знай. Я теперь член городских охотников, мы разберемся с этим. Как я могу позволить моей Синься оставаться в таком опасном месте?» Героически сказал парень. Даже если он не являлся бы частью команды, то все равно, узнав, что в ее школе обитает нечто подобное, беспокоился бы за нее. В конце концов, Синься занимает важное место в его сердце. Он даже снес тех панков, что запугивали ее, забрав у них ее кресло, не говоря уже об этой опасности. Такая чистая и добрая девушка. Каждый раз, когда Мофань дрался с детьми в другом районе, опасаясь за ее и за то, что отец накричит на него, она помогала ему скрыть его раны и делала перевязки, наносила мази и обрабатывала порезы, даже лгала, чтобы помочь ему. Тронутый ее преданностью, он тайно пообещал, что всегда будет заботиться о ней, не позволяя кому-либо ее обижать. «Оставайся дома в течение нескольких дней, пока мы будем разбираться с той штукой», – уговаривал ее Мофань, погладив ее по голове. «Ого!» – кивнула Синься, зная, что ее брат обладает магией молнии. Даже если бы он столкнулся с кем-то, то она была бы спокойна, понимая, что ее брат сильнее других магов. Он был обычным учеником, но теперь один из городских охотников. Похоже, мир меняется. Кто бы мог подумать, что даже сейчас он тренируется, чтобы стать сильнее. «Мофань, ГГ, ты культивировал под палящим солнцем?» «Нет, а в чем дело? Просто еще немного, и ты стал бы похож на доску. Отставив свою сестру и тети, Мофань отправился к ее школе. «Что, черт возьми, как может такая ужасная вещь находиться в ее школе, внутри города? Почему не приняли меры? Еще и там, где учатся девушки. Ни за что нельзя оставлять это в живых. Я сожгу это все. Ученица школы Минь-Вэнь, вам больше нечего бояться. К вам пришел прекрасный принц, чтобы спасти вас». Он щедро пнул двери школы, готовый наслаждаться взглядами многих девушек, но был удивлен, когда напугал лишь парочку кошек, которые посмотрели на него с презрением, словно так и говоря: «Что этот опоздавший творит? Лишил меня одной из 9 жизней. Ах да, сейчас все-таки летние каникулы. Все девушки вернулись домой». Ты пришел раньше меня», — сказал позади него женский голос. Мофань обернулся, чтобы увидеть гордую Кайтан. Эта женщина, полногрудая и с красивыми чертами, тонкая талия и сексуальная задница. Просто картинка для глаз. Но глядя на ее лицо, так и хочется сказать: «Чертова сучка!» Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.